Ей хотелось побыть одной. Кейт не видела бабушку до обеда следующего дня. Сесилия ни словом не обмолвилась о своей встрече с герцогом. Она молча ела довольно простую пищу и слушала священника, который за трапезой всегда читал что-нибудь из Библии. Анна сидела рядом с Кейт и, как всегда, размазывала еду по тарелке. Впрочем, сегодня аппетита не было ни у кого из них. Кейт не смотрела в сторону Анны. Девушка все еще не могла простить мачехе того, что она сказала вчера об отце. Когда обед закончился и Сесилия удалилась в свою часовню, Кейт тоже поднялась и, изобразив реверанс в сторону герцогини Анны, вышла в сад, где в задумчивости уселась под деревом. На этой неделе в доме царило мрачное настроение. Старуха упорно не желала говорить о том, что произошло в Тауэре. «Пусть это останется между мной и герцогом», — укоризненно отвечала она на все расспросы, и невестка держалась на расстоянии. Кейт чувствовала, что мачеха разочаровалась в ней, хотя на самом деле это она, Кейт, должна была бы разочароваться в Анне. Нет, девушка ни за что на свете не хотела, просто не могла поверить в то, что ее отец совершил что-то плохое. Насчет коронации так пока еще ничего и не было известно. Лондон гудел, наполненный беспокойными подозрительными простолюдинами, а также джентльменами и лордами, съехавшимися сюда со всей страны. Они сетовали на задержку и на расходы. Бесконечно долгое пребывание в столице становилось разорительным. Кейт и Мэтти наконец-то ухитрились улизнуть из дома, прокравшись мимо стражника. Они отправились в сторону Смитфилда, хотя их предупреждали, что выходить в город небезопасно, и тут же оказались в самой гуще слухов и сплетен. Последние новости заключались в том, что герцог Бекингем отправился в Гилдхолл с обращением к мэру, и многие лондонцы двинулись в том же направлении, желая выяснить, что происходит. Кейт и Мэтти решили прогуляться вместе с ними и в числе прочих зевак видели, как Бекингем вышел из здания и ускакал по своим делам. Потом появились мэр, старейшины и шерифы. Их немедленно окружила толпа, которая потребовала сообщить, что сказал Бекингем. Но Кейт осталась позади. Она боялась, что ее сомнут, боялась того, что может услышать. У Мэтти же, в отличие от подруги, не было на этот счет никаких предубеждений. Девушка протолкалась чуть ли не в первый ряд. Поскольку она была хорошенькой, большинство мужчин пропускали ее, а один или два даже ущипнули за попку. Когда Кейт в последний раз видела свою горничную, та игриво улыбалась какому-то подмастерью. Но, вернувшись, Мэтти уже не улыбалась. «Давайте пойдем куда-нибудь, где потише», — предложила она. «Я хочу вам кое-что сообщить». Когда Кейт увидела выражение лица Мэтти, у нее перехватило дыхание. Девушка предчувствовала. Ей нелегко будет выслушать то, что скажет подруга. Они вошли почти в пустую церковь святого Лаврентия, что находилась неподалеку. Здесь не было никого, кроме старухи, молившейся у алтаря, поэтому подружки уселись на скамью, и Мэтти принялась говорить вполголоса. Лорд-мэр сказал, Бекингем приезжал сообщить ему, что их законным королем должен стать милорд Глостер. Кейт закрыла ладонью рот, чтобы не охнуть на всю церковь, а Мэтти успокаивающе накрыла ее руку своей. «Это еще не все, миледи». По словам мэра, милорд Бекингем был так красноречив, что все присутствующие заслушались, и он сказал, что не собирается повторять сплетни о том, что король Эдуард якобы был незаконно рожденным, поскольку регент с сыновней почтительностью относится к своей матери. Потом он сообщил, что покойный король Эдуард еще до того, как вступил в брак с королевой, тайно обвенчался с другой женщиной и, стало быть, их дети незаконно рожденные. Поэтому несчастный маленький принц, который находится сейчас в Тауэре, не имеет права на корону. Можете себе представить, какой поднялся рев, когда толпа услышала подобное заявление? У Кейт все это не укладывалось в голове. И кто же та дама, с которой тайно обвенчался король Эдуард? Поинтересовалась она. Вроде бы какая-то леди Элеонор, сообщила Мэтти. Я как следует не расслышала, потому что люди вокруг роптали. Некоторые кричали, что это неправда. Действительно, на правду это совершенно не похоже, но с другой стороны, неужели ее отец стал бы придавать гласности эти сведения, если бы не был уверен в их абсолютной подлинности? Девушки поспешили назад в Байнардс-Касл. Кейт находила все новые и новые аргументы в пользу услышанного, а еще она чувствовала, как ее буквально распирает от приятного волнения даже облегчения. Еще бы! Ведь для 13-летней девочки перспектива стать дочерью короля так заманчива. И Кейт не сомневалась, хотя она и рождена вне брака, однако все же будет очень важной молодой леди. Наконец-то все прояснилось, и причина столь длительной задержки отца в Тауэре, где он наверняка расследовал все эти обстоятельства, и то, что тревожные слухи, доходившие до нее, основывались на неверных предположениях невежественных людей, и то, почему враги герцога так боялись его. Еще бы этим злоумышленникам не бояться, ведь им было что скрывать. И Ричард Глостер разоблачил их. Конечно, теперь разразится страшный скандал, но когда он займет свое место на троне, все успокоится, законный наследник будет восстановлен в своих правах, а честь дома Йорков спасена. Выходит, Кейт была права, не допуская в душу свою никаких сомнений насчет отца. Тем вечером герцог Глостер приехал в Байнардс-Касл, чтобы пообедать в семейном кругу. На нем снова были черные траурные одежды, правда, на этот раз из самого дорогого бархата и дамаста. Тяжелые мысли не давали Ричарду покоя, но он явно старался быть душой компании. Он был чрезвычайно вежлив и обходителен с герцогиней Сесилией, словно бы пытался загладить свою вину перед матерью, но герцогиня оставалась холодной, как лед.